Взаимодействие как организация совместной деятельности. Единственным условием, при котором этот содержательный момент может быть уловлен, является рассмотрение взаимодействия как формы организации какой-то конкретной социальной деятельности людей. Общепсихологическая теория деятельности, принятая в отечественной психологической науке, задает и в данном случае некоторые принципы для социально-психологического исследования. Подобно тому, как в индивидуальной деятельности ее цель раскрывается не на уровне отдельных действий, а лишь на уровне деятельности как таковой, в социальной психологии смысл взаимодействий раскрывается при условии включенности их в некоторую общую деятельность. Конкретным содержанием различных форм совместной деятельности является определенное соотношение индивидуальных вкладов, которые делаются участниками. Так, одна из схем предлагает выделить три возможные формы или модели. Первое. Когда каждый участник делает свою часть общей работы независимо от других, совместная индивидуальная деятельность. Пример. Некоторые производственные бригады, где у каждого члена свое задание. Второе. Когда общая задача выполняется последовательно каждым участником, совместно последовательная деятельность. Пример. Конвейер. Третье. Когда имеет место одновременное взаимодействие каждого участника со всеми остальными, совместно взаимодействующая деятельность. Пример. Спортивные команды, научные коллективы или конструкторские бюро. Уманский, 1980, страница 131. Психологический рисунок взаимодействия в каждой из этих моделей своеобразен. И задача экспериментальных исследований — установить его в каждом конкретном случае. Однако задача исследования взаимодействия этим не исчерпывается. Подобно тому, как в случае анализа коммуникативной стороны общения была установлена зависимость между характером коммуникации и отношениями, существующими между партнерами, здесь также необходимо проследить, как та или иная система взаимодействия сопряжена со сложившимися между участниками взаимодействия отношениями. Так, во взаимодействии даны межличностные отношения, которые определяют как тип взаимодействия, который возникает при данных конкретных условиях, будет ли это сотрудничество или соперничество, так и полученный результат, будет ли это более успешное или менее успешное сотрудничество. Присущая межличностным отношениям эмоциональная основа, порождающая различные оценки, ориентации, установки партнеров, определенным образом окрашивает взаимодействие. Обозов, 1979. Но вместе с тем такая эмоциональная, положительная или отрицательная окраска взаимодействия не может полностью определять факт его наличия или отсутствия. Даже в условиях плохих межличностных отношений, заданных определенной социальной деятельностью, взаимодействие обязательно существует. В какой мере оно определяется межличностными отношениями и наоборот, в какой мере оно подчинено требованиям выполняемой деятельности, зависит в том числе от характера социальных отношений, в которые эта деятельность осуществляется. Мотивация участников взаимодействия в каждом его конкретном акте выявлена быть не может, именно потому что порождается более широкой системой деятельности, в условиях которой оно развертывается.